Глава 7. 5 января. Праздничные дни покинули страну восходящего солнца, уступив место серым рабочим будням. В бизнес-центре корпорации Air Group персонал был похож на зомби, невыспавшиеся, уставшие. Не всем удалось мгновенно перенастроиться на рабочий лад и поймать привычный ритм. За стойкой ресепшн скучали администратор и помощница. На сегодня не было никаких назначенных визитов высокопоставленных лиц, поэтому дамы были абсолютно спокойны. «Слышала? Через 3 дня с нами будут работать люди из клана Такахаси». Рассматривал администратор свои длинные ноготки, задумавшись, не пора ли обновить маникюр. «Нас же не уволят?» — приподняла брови помощница от внезапной информации. «Нет, конечно», — удивилась администратор ее реакции. «Как я слышала, там не простые рабочие, а управленческое звено. Кажется, после войны наш клан заключил с ними союз». «Слава богу!» — выдохнула помощница. Она только-только обосновалась на новом рабочем месте и жуть как боялась конкуренции со стороны. Ее взгляд зацепил вход. В холл прошел Томас. Черный строгий костюм, серьезный взгляд и быстрая походка. Он шел вперед, словно не видя перед собой никаких преград. Рабочие сами расходились в стороны и изображали поклон, приветствуя генерального директора корпорации и по совместительству главу клана. «Доброе утро, господин! Приветствуем, глава!» Томас кивал всем по пути, направляясь к лифту. Позади него шагали 2 брюнетки в длинных юбках и стильных пиджаках. Арина как нельзя гармонировала вместе с Морганой позади головы. Строгие и черноволосые. Одного вида на них хватало, чтобы понять, что это далеко не рядовые сотрудники корпорации. Администратор и помощница поздоровались и присели на место. «Смотри», — сказала админ кивком на рабочих. «Одного присутствия главы хватило, чтобы поднять всем тонус». Помощница окинула взглядом холл. И правда. Больше никто не зевал. Казалось, все подзарядились энергией и ринулись по своим делам. Было это магией или нет? Но вид такого бодрого Романова мгновенно смотивировал на работу остальных. С его приходом корпорация Air Group действительно проснулась. Томас прошел в свой кабинет, скинул пиджак, включил музыку и принялся за работу. После выходных нужно было проанализировать показатели, узнать, как движутся дела по слиянию полученных активов, также дать задание юристам, подготовить договор дарения на поместье Аджуси. Он не собирался жить в нем или продавать, хотя оно и стоило огромных денег. Томми собирался использовать этот актив иначе. Активировав ноутбук, он принялся за работу. Сегодняшний день странным образом тянулся. Документация, с которой нужно было разобраться, все не заканчивалась. За праздники ее набралось столько, что словно сами боги канцелярии бросили молодому Романову вызов или же решили утопить его в бумажном океане. Помимо изучения и подписания бумаг поступали телефонные звонки, порой сбивающие выбранную скорость работы. И тогда приходилось начинать все заново. Наконец наступил обеденный перерыв. В этот раз Томми решил прогуляться до столовой и проветриться, привести мысли в порядок. Монотонная работа была еще той проблемой. Романов прошел в столовую на одном из этажей. Он не стал идти в ресторан для управленческого звена, решив посетить один из фудкортов простых работяг. К удивлению, позади него в потоке очереди появилась Оксана Комарова. Некоторые сотрудники не обращали на Томаса внимания, так как не знали директора в лицо. Может, и видели на фото, но кто ж подумает, что в столовой и впрямь директор корпорации. Другие же молча офигевали, но делали вид, что все нормально. «Господин, решили посетить нас, простых смертных?» — улыбнулась главный финансист корпорации Комарова. Томми обернулся. «А, это ты, Оксана». Видно было, как он расслабился. Сначала Томасу показалось, что его окликнула какая-нибудь новая девица. А у него совсем не было настроения на знакомство и флирт. Брюнетка моргнула пару раз, не понимая реакции Романова. Но он сам продолжил разговор, выбирая на сенсорном меню состав обеда. «Что значит простых смертных?» — пробубнил Томми как-то вяло. Похоже, куча бумаг все-таки смогла лишить его энергии. «Все мы смертны, да и я ничем не отличаюсь от остальных, такой же простой человек. А пообедать здесь решил, чтобы проверить качество питания персонала». «Ясненько», — улыбнулась Оксана. «Он когда-нибудь делает хоть что-то просто так?» Комарова снова поймала себя на мысли, что каждое действие главы несет под собой какой-то смысл. «Советую выбрать этот салат». Потянулась она позади Томаса к сенсорному меню, прижавшись к нему случайно грудью, и нажала пальцем на изображение блюда. «Очень сочный», — улыбнулась она мило. «Да, ладно, я попробую», — держал Томми лицо, словно ничего не произошло. Он двинулся к выдаче и произнес. «Я займу место». «Как скажете, господин». Стрельнула она довольным взглядом на его спину и принялась осуществлять заказ. Томас расположился у дальнего стола, не обращая внимания на взгляды со стороны сотрудников, и спокойно дождался Оксаны. Она не заставила долго ждать. Через две минуты брюнетка, вышагивая как сексуальная нимфа с подносом в руках, расположилась напротив. Кажется, на ее блузке расстегнулась еще одна пуговица. И когда успела? «Простите за ожидание», — улыбнулась она, убрав накрученный локон волос за ушко. «Приятного аппетита», — приступил Томми к приему пищи. Они ели молча. Надо отдать должное брюнетке. Она заметила загруженное состояние Томаса. Неужели он так и не отдохнул на празднике? Очень на него похоже. Хотя причина может быть и в другом. Томас пережевывал мясо, глядя в тарелку. Взгляд Оксаны абсолютно никак не мешал ему. Так и закончилась их странная трапеза. В какой-то момент Романов понял, что он благодарен Оксане за ее молчание. Ее желание пообщаться чувствовалось даже через взгляд, но брюнетка тактично подавила его в себе, не произнеся ни слова. Томми мысленно оценил это и поднялся из-за стола. «Было приятно пообедать с тобой, Оксана». Не дожидаясь ответа брюнетки, он отправился относить поднос с посудой. Оксана улыбнулась. Впервые Томми сказал слова благодарности с таким теплом. Романов вошел в кабинет и принялся за работу. Негромкая музыка, льющаяся из динамиков, свет рабочей лампы и звуки шариковой ручки сопровождали весь рабочий процесс. Бумаги постепенно кочевали из стопки «Непрочитано» в стопку «Готово». Томми жевал жвачку, время от времени надувая пузыри. Единственное развлечение в этой монотонной работе. Через некоторое время в кабинет постучали. «Войдите», — разрешил Томми, не отводя взгляда от документа. Он знал, что прибыл кто-то из секретарей, так как только об их прибытии не оповещала охрана у дверей. Судя по тону стуков, это была Моргана. Может быть, для обычного человека такое было странным. Но Томас знал, как именно стучала в дверь Ардабьева, а как младший секретарь Светлана. Это словно разница в характере. Маргана это делала куда жестче. Дверь открылась, в кабинет вошли Маргана и Арина. Томми даже не поднял взгляда, понимая, кто вошел в комнату. «Ты снова пропустил обед», — сказала Арина, съежившись от холода. «Господи, как же здесь холодно! Прррр!» «Я обедал в столовой», — ответил Томас, продолжая пялиться в бумаге. «В столовой? Понятно. Вот почему мы не увидели тебя. А я уже обед принесла». «А я кофе», — подошла Маргана и поставила стакан с латте на столешницу. Она обошла Томаса сзади и, подавив чувство неловкости, положила пальцы ему на шею. Принялась делать массаж. «Ты так напряжен, Томми!» Произнесено это было так неловко, что Маргана сама вся покраснела, но продолжила наминать его шею. «Хм!» — кашлянула Арина и уселась на диван. Ей почему-то тоже стало неловко. Ох уж эта Маргана, ее чувство стеснения слишком заразительно. Через десяток секунд Томми молча откинулся в кресле, предоставляя Ардабьевой полную свободу действий. «Господин Томми», — поправила себя брюнетка, — «сегодня у тебя поездка в поместье Таджира, ты ведь не забыл?» Переживала Ардабьева, что Романов, как всегда, может наколоть там дров. Хотя, надо признать, все, что он не сделал, было на пользу клану. «Кому нужны эти бумажки? От них уже голова кругом». «Томми», — влезла Арина, пытаясь использовать влияние старшей сводной сестры. «Маргана не хочет, чтобы ты попал в неловкую ситуацию, а потом выкручивался. Все-таки клан Таджира принадлежит к императорской семье, конфликт с ними опасен для нас». «Все нормально», — зевнул он протяжно. «Если кто-то захочет конфликта со мной, то, как не изучая регламент, это мало чем поможет». Девушки переглянулись. Конечно, он был прав, но знание регламента могло минимизировать причины возможных конфликтов. «Ох», — вздохнул Томми от приятного расслабления. Маргана стояла красная как рак, продолжая массаж. «Поимел бы стыд!» — возмутилась Арина и сама уже слишком смущенная. «Э?» — раскрыл Томми один глаз и посмотрел на нее. «Ты чего?» «Ничего. Не вздыхай так!» — состроила какое-то недовольное лицо Арина. «И вообще, почему тебя пригласила Таджира? С какой целью? Что-то мне подсказывает ее интерес к тебе совсем не в возможностях Эргроуп». «Хм», — хмыкнул Томас. «Что поделать? Моя обязанность как генерального директора показать, на что мы способны». Арина скривилась. «Как же пошло звучит, господи! Я ведь права, Маргана?» «Да», — кивнула Ардабьева, чуть сильнее сжав шею Томаса. «Ауч! Больно!» «Нежнее, Маргана!» «Не слушай его, Маргана!» — захихикала Арина. «Он там будет глазеть на чужую тетку. Покажи ему всю нашу ярость и гнев!» «Щип!» «А-а-а!» Брюнетки еще немного поиздевались над чувствами своего босса и упорхнули по делам. Томми с синяками на шее остался сидеть в кресле. «Черт!» — погладил он шею. «Теперь реально болит. Может, позвать Оксану? Она точно сделает все как нужно». Но, несмотря на боль, Романов продолжил работу. Пока Томас занимался бумажной волокитой, его правая рука по сбыту наркотических веществ, в частности препарата Nexus, временно повышающего уровень Оби, был бесцеремонно разбужен в своем коттедже. «Вставай, свинота!» пнул Юдзира лысого Борова. Фугуджи совсем сбил режим и в дневное время спал как сова. Он тут же разлепил глаза и резко приподнялся. «А?» — захлопал он сонными гляделками, увидев тройку ниндзя. Взгляд его сразу потух, а сознание обреченности снова сжало сердце в тиски. «Ох, так и до инфаркта недалеко!» — всхлипнул он и взялся за сердце. «Халясь!» — отвесил командир ему пощечину. «Не раскрывай рот без разрешения!» Стиснул зубы Фугуджи, и разбитой губы капнула кровь. Кисе, который встречал демона в офисе, сидел в кресле в черной спецовке и натянутой на нижнюю часть лица бандане. Клык в спортивном костюме и такой же бандане стоял у шкафа, небрежно просматривая бумаги и бросая их на пол. Юдзира был в джинсах, ветровке и такой же повязке, скрывающей лицо. Он, стоя возле кровати Фугуджи, с брезгливостью поставил ботинок на край и пялился на его заспанную морду. «Слушай меня в оба!» — потребовал вепрь. Лысый изобразил внимание, поймав зрительный контакт с молодым командиром ниндзя. И Юдзира продолжил. «Сейчас ты связываешься с демоном и назначаешь ему встречу. Скажи, что клиент хочет приобрести большую партию товара, но предложение будет действовать только сегодня из-за срочного отъезда в Индию. Он должен быть в курсе, что там начинается». «Но что, если он не согласится? Что мне сказать?» — прокряхтел барыга. Юдзира окинул его взглядом, говорящим все вместо слов. Но все-таки решил донести свой посыл посредством слов для стопроцентного понимания. «Я отрежу тебе член и заставлю сожрать. После тебя найдут мертвым от передоза с пультом от ТВ в заднице». Фугуджи сглотнул. Ужасная смерть. А как не хотелось умирать, когда жизнь только-только стала налаживаться. Многие говорили, жизнь в 40 уже не жизнь, но для Фугуджи она только раскрыла свои прелести. «Я понял», — принял барыга задание, пожелав выбраться из приближавшихся тисков смерти. Если он уговорит демона появиться на встрече, то поживет еще немного. Тогда и найдет выход из сложившейся ситуации. «Фугуджи!» — подал голос Кисе, видя мрачное настроение барыги. «Вечеринка должна начаться в 20:00 у заброшенного магазина «Атлантис». Это недалеко от спортивной арены «Кратос». «Хорошо», — кивнул лысый и взял мобильник. «Не торопись», — произнес клык, отвлекшись от бумаг. «Приложение загрузили?» — посмотрел он на Кисе. Тот удивленно приподнял брови. Младший ниндзя действительно запамятовал, но его можно было понять. Он еще не спал после встречи с демоном. А вот Юдзира прошляпил этот момент. Пусть он отвечал за грубую силу в отряде, но о таких вещах не должен забывать. Недовольно цокнул Юдзира и с неприязнью взглянул на Кисе. «Какого хера, младший? Решил подставить меня?» «Успокойся, Ю», — произнес холодно клык. Что-что, а ссора прямо сейчас была явно не к месту. Юдзира слишком вспыльчив, но клык, будучи вторым по силе, потушил конфликт. «Давай мобильник, я займусь». «Блядь, нельзя ни на кого положиться». Огрызнулся командир и забрал у лысого мобильник, бросив его клыку. Тот ловко поймал телефон и приступил к загрузке приложения, с помощью которого вепри определят адрес принявшего звонок демона. Если он не появится на наживку организации, то они сами навестят его. «Готово!» — окликнул клык молодого командира и бросил ему телефон. «Звони!» — отдал Юджира мобильник барыге. «Угу!» Облизнул тот пересохшие губы и прочистил горло перед разговором. Через динамик громкой связи послышались долгие гудки, никто не брал трубку. «Не отвечает», — тихо произнес Фугуджи. «Я и сам слышу свинота», — отвесил Юдзира ему подзатыльник. «Звони еще раз». «Настройся на деловой тон, Фугуджи», — подбодрил Кисе, глядя на то, как лысый буквально льет слезы, решив, что его сейчас грохнут. Барыга втянул сопли, тряхнул головой и набрал еще раз. Послышались длинные гудки. «Звонить в такое время, Фугуджи-кун», — прозвучало в динамике. «Тебе жить надоело?» «Босс!» — обрадованно воскликнул наркодилер. Грубый и злой голос демона был как спасение. В это мгновение барыга был безмерно рад слышать ворчание Томми. «Спасибо, что ответили, босс! Спасибо!» «Заткнись, Фугуджи!» — недовольно ответил Томас. «Говори по делу, я сейчас очень занят». «Ах, да, конечно!» — смахнул лысый со лба капли пота. Ниндзя переглядывались. Юдзира бросил взгляд на Клыка, который отслеживал приложение, безмолвно спрашивая. «Все в порядке или стоит перезвонить?» Тот показал знак «Все гуд». Юдзира снова уставился на нервничавшего Фугуджи. На самом деле барыгу только сбивал взгляд этого ниндзя. Но что поделать, в данную секунду он подключил свой спич на полную катушку, иначе не выжить. «Босс, со мной связался клиент, очень серьезный. Хотят купить просто охрененную партию. У них вылет в Индию этим вечером, товар нужен срочняк». «Индию?» — заинтересованно произнес Томми. «Неужели война уже началась?» «Ладно, о какой партии речь?» Барыга забегал глазами, внутренне решая, какой объем поставки назначить. 50 доз!» «Хм, и правда, большой заказ», — ответил Томас. «Но возрадуйся, Фугуджи-кун, сегодня ты станешь богат. Я доставлю товар». «Босс!» Округлились глаза барыги. «Это же сколько бабла!» Фугуджи не ожидал, что демон планировал настолько захватить рынок. Выходит, он говорил правду о намерении отжать часть наркотрафика. Кто же он такой? Но все мысли лысого вмиг испарились от кипящего взгляда Юдзира. Он тут же вспомнил о месте встречи и времени. «Встреча будет у старого маркета Атлантис», — не забыл барыга адрес, — «недалеко от арены Кратос». «На заброшке, значит», — ответил Томми, слышавший, что арена Кратос была давно заброшена, еще после смерти прошлого императора Японии. Ходили слухи, что на той арене происходили слишком жестокие бои, поэтому ее закрыли. Другие времена, другие нравы. Возможно, когда-то она откроется снова, поэтому ее никто не сносил. «Хорошо, я понял. Возьми своих людей для подстраховки». Ниндзя переглянулись. Юдзира довольно хмыкнул. Демон вел себя вполне адекватно, решив перестраховаться. Но рассчитывать на силу охранников ночного клуба настолько нелепо, что ниндзя едва сдерживал смех. И как демон смог убить отряд Кибы? Но Кисе и Клык не смеялись. Отчего-то у них было предчувствие, что все не будет так просто, как кажется на первый взгляд. Ведь какие бы уловки демон не придумал против убитого отряда Кибы, вряд ли это подействовало бы против элитного отряда. Притом Кисе видел демона лицом к лицу и хорошо помнил его давящую ауру смерти, даже без активации Оби. Он точно опасен. «Я понял, босс. Подтяну, ребят, все сделаю». «Ага, во сколько встреча?» Забыл лысый, но Юдзира показал на пальцах, и он спохватился. «В 8 вечера, босс». Томми задумался. Время приема у семьи Таджира было обозначено с 20:00 до 21:00. Он может опоздать. Назначь на 7:30. Не хочу пропустить любимый сериал. Лысый перевел взгляд на Юдзира, словно спрашивая, стоит ли ему настаивать на встрече в 8. Но ниндзя махнул рукой, типа, все нормально, пойдет и в 7:30. Да, босс, я скажу им, можете рассчитывать на меня. Хорошо, тогда до связи. Ты и так отвлек меня. Простите. Пип-пип-пип. Фугуджи, как и ниндзя, услышал сброс звонка. Отлично. Довольно улыбнулся Юдзира. Как же мне не терпится увидеть его испуганную рожу. Не будь так беспечен, Ю, сказал Клык. Не нам с ним тягаться. Что ты сказал? Тут же вскипел командир. Клык прав, поднялся Кисе из кресла. Мы свою задачу выполнили. Трусы. Выпалил Юдзира и, взяв барыгу за шкварник, швырнул на пол. «Ух, за что? Я же все сделал!» — простонал Лысый, валяясь на пыльном паласе. «Поднимайся, свинота!» — пнул его под зад Юдзира. «Ты еще не отработал билет своей свободы!» «Без тебя Фугуджи демон вряд ли появится», — сказал Кисе. «Собирайся. Ты пойдешь со мной к Атлантису». Часы показали 19:00. В Токио уже стемнело. Томас вышел в холл корпорации. Зачесанные назад волосы, черный смокинг из дорогой мягкой ткани, повязанный камербанд сиреневого цвета, подчеркивающий талию, и сиреневая бабочка, на ногах лакированные туфли. Он был чертовски хорош. Дамы устремили на него восхищенные взгляды. Администратор толкнула помощницу. «Смотри, боже, как он хорош! Ага, секси!» Томас прошел на выход. На улице уже ждал личный автомобиль с водителем. «Отлично выглядите, сэр!» — открыл ему дверь Аркадий. «Спасибо, это все Арина с Морганой», — пожал Томми плечами. «Видимо, решили, чтобы я действительно уложил на лопатки Таджира. Порой они сами себе противоречат. Глупые женщины». Водитель ухмыльнулся, желая пошутить насчет Таджира, но не стал. Закрыв за Томасом дверь, он уселся за руль. «Снаряжение взял?» — спросил у него Томми. «Да, господин, все, как вы и сказали». «Хорошо, тогда едем к Атлантису». «Принял». У Атлантиса. Фугуджи был весь на нервах. Ему так и не удалось найти возможность избежать всех этих разборок. И что теперь будет? Он оказался между двух огней. Как выжить слабому и беспомощному барыге между молотом и наковальней? По его бледному виду было ясно, что он уже попрощался с жизнью. Фугуджи сидел на старых ступенях маркета, понурив лысую голову и уставившись на потертые туфли. Рядом стояли его бойцы из ночного клуба. Улыбались, курили, травили байки. Знали бы парни, что здесь скоро начнется. Кисе, который продолжал создавать вид работника барыги, подошел к нему и устало зевнул. «Ох! Твой хозяин опаздывает!» Фугуджи даже не поднял взгляд. «Что, если демон не придет?» «Тогда что? Конец?» «Он приедет. Если он сказал, значит, сделает!» Сказанное барыгой прозвучало довольно уверенно. Он и сам не понимал, откуда такая уверенность во временного начальника. «Ясно», — ответил устало Кисе. «Тогда ждем». В эту же секунду подул вечерний прохладный ветер. С соседней крыши заброшенного здания в центр площадки приземлилась черная тень. Натянутый капюшон, на плече спортивная сумка. Все сразу же уставились на вечернего гостя. Охранники поторопились взяться за стволы. «А? Кто это?» Демон выпрямился, показав страшную маску, скрывающую лицо. «Фугуджи-кун, ко мне!» «Босс!» — шустро поднялся лысый и поторопился исполнить сказанное. Бойцы убрали стволы, осознав, кто появился. Кисе ухмыльнулся. Он разочаровался в этом убийце. Прийти одному было грубой ошибкой. Теперь ему не уйти. Томми окинул придирчивым взглядом стоящие микроавтобусы, бойцов ночного клуба. Отметил и довольное лицо молодого Кисе. Он перевел взгляд на потерянного барыгу. «Ну, и где твои клиенты?» «Босс!» — сухо начал Фугуджи. Даже ему, гнилому и трусливому торговцу, было неприятно подставлять сейчас демона. Но такова жизнь. «Простите меня, босс!» — хмыкнул Томас. На крыше магазина «Атлантис» появились 9 ниндзя в темно-синей форме. «Так он и впрямь пришел!» — усмехнулся один из них. «Наконец-то! Поймали эту суку!» «Эй!» — окликнул Томаса высокий ниндзя, посмотрев на него, как на дерьмо. «Товар принес!» Вепри засмеялись. Слишком просто оказалось надуть знаменитого убийцу — демона. «Сначала деньги!» — ответил Томми. «Ха-ха-ха-ха!» Снова засмеялись ниндзя. То ли демон был настолько придурок и не понял, что попал в ловушку, то ли из-за темного времени суток не рассмотрел их форму. Один за другим ниндзя спрыгнули с крыши здания и разошлись по периметру площадки. Охранники ночного клуба переглянулись. Ниндзя явно не были покупателями. Томми посмотрел в глаза барыги. «Что происходит, Фугуджи?» «Простите, простите!» — опустил тот лысую голову еще ниже. «Ты еще можешь выжить. Что?» Поднял Фугуджи взгляд и посмотрел в алые глаза демона. «Пока твои бойцы не наложили в штаны, организуй их и убейте Кисе». Барыга сейчас испытал весь спектр смешанных чувств. Разве они смогут победить Кисе, обладавшим синим оби? Это невозможно. «Что ты там шепчешь?» — выкрикнул один из ниндзя. «Еще не понял, кто перед тобой, а?» Томми перевел на него взгляд. «Понял, понял», — откликнулся он спокойно. «Покупатели. Я прав?» Ниндзя переглянулись. Либо это слишком толстый юмор, либо демон точно придурок. «Проверять товар будешь?» Томми, сняв с плеча сумку, бросил ее командиру ниндзя. Тот поймал ее и злобно прокричал. «Придурок! Мы вепри, сука!» Томми оттянул вверх рукав спецовки и посмотрел на наручные часы. «Ага, теперь прощай». «Э?» — ниндзя посмотрел на черную сумку. «Бум!» Руки вепри оторвало по плечи, голова и грудь превратились в фарш. Уже мертвое тело рухнуло на старый асфальт, как кусок безжизненного мяса. Секунда молчания. «Убить!» — взревел заместитель отряда. «Разорвите его! Есть!» Ниндзя тут же активировали обе и бросились на Томаса. Но, вопреки ожиданиям, он отскочил в сторону и побежал прочь, не став принимать бой. «Поймать! Поймать эту мразь!» — взревел зам отряда и, активировав коричневый обе, сам бросился за Томасом. Трое с коричневым поясом, пятеро с красными. Бежал Томми по темной улице наутек, прикидывая силы в уме. Будет тяжело. В это время Кисе остался на месте у Атлантиса. Молодому ниндзя предстояло убрать всех свидетелей. Томас словно наперед знал, что этот паренек останется здесь, ведь Романов тоже бы оставил бойца убрать мусор. Фугуджи только в этот миг понял, что его босс имел в виду. Бойцы ночного клуба попятились назад, когда Кисе с усмешкой активировал синий пояс и произнес: «Пора всем сдохнуть!» «Ай, черт!» — выдохнул Фугуджи. «Бойцы клуба Торнадо! Навалимся вместе и убьем его! Или подохнем здесь!» Он сам активировал оранжевый пояс и бросился на Кисе. Бандиты переглянулись, каждый понимал, что происходит, и насколько мизерный шанс на победу. Но он был. Активировав оранжевые оби, они бросились на молодого бойца Вепря.